Едва вернувшись в Ряженое, прихватив с собой исчерканный пометками план местности, я начал свою экспедицию с места нападения на партию. Несколько часов бродил по оврагам, размокшим обрывам. К концу этих разыскных мероприятий я, как первый человек, казалось, весь был вылеплен из глины. На другой день я понял, где ошибся. Как городской человек я не брал в расчет более привычную здесь дорогу, по воде. Прошел протоки у берега на весельной лодке. И вот тут-то, наконец, повезло. Разглядел следы лодок в песке в неприметной заводи на берегу. В камышах было устроено нечто вроде причала. Кинуты доски, на них засохший ил, глина. Берег в битом стекле поворошил осколки, бутылки из-под Мадеры с приметной этикеткой. Поднявшись выше, наткнулся на грубо сложенный шалаш. За шалашом, заваленный ветками и рогозом узкий ход, вел вглубь обрыва. Стебли вперемешку с сухими, свежие. Молодая трава утоптана капитально. Здесь кто-то был, и совсем недавно. Разворошил осторожно, заглянул. Чуть ли не змеиная нора, но протиснуться можно. Присев, я рассматривал берег. Никого на светлом еще фоне неба, но вдалеке уже глухо ударило. Тучи шли от моря, перемещаясь стадом, как животные, от плоскости воды к степи. Кое-как умывшись, вернулся к лазу. Протиснулся. Слабый свет от входа в эту нору туннель полностью пропал. Впереди ни просвета. Протянув руку, я наткнулся на стену. На неприятно долгую секунду показалось, что камень повсюду. Я в ловушке. Позорный, тяжелый страх подошел сзади. Нахлобучил панику, как мешок. Я отогнал воспоминания. Запах железа, блестящий глаз лошади, туннель под Новороссийском. На ощупь двинулся вперед. Не успел пройти и пары метров, как туннель стал шире. Фонарик, как назло, отказал. Нашарил в кармане спички, зажег одну. Тут должны быть метки. В таких норах легко заблудиться и зная дорогу. Лаз не сужался. Мне приходилось лишь изредка немного пригибаться. И скоро я в самом деле заметил знак белой краской. Как раз когда спичка моя почти догорела. Только я хотел зажечь новую, как сзади пришел глухим эхом оклик. «Эй!» — застучали сапоги. Я сунул драгоценный коробок в карман, пошел наугад. Считая и запоминая повороты, как строчки, стараясь не думать, что будет, если впереди тупик. Вспышка, выстрел. Пуля с воем вошла в мягкий камень. Я бросился вперед, уже не разбирая дороги, стараясь только не расшибить голову о выступающие камни. Снова крики, топот. Наконец, тишина. Удалось уйти, или они просто выжидают? Стараясь не шуметь, я достал из кармана револьвер. Мне показалось, что в туннеле человек 5, может больше. «Парень, выходи!» В голосе говорившего не было злобы, скорее уверенность. И то верно. Куда мне здесь деться? Я аккуратно снял предохранитель и прикинул, далеко ли до выхода, да и где он вообще. Часть тьмы впереди, более плотная, вдруг шевельнулась, качнулась вперед. Я выстрелил. Короткая вспышка высветила мохнатый бычий лоб, распяленный на лице глаз. «Патронов хватит!» Выстрелив, я шагнул назад, пригнулся у стены. «В темноте вижу хорошо. Посмотрим, как разменемся». Во мне проснулся азарт. Под клином плахи некуда деваться. Пришла хорошая злость, застучала в висках, нокаутируя рассудок. Вот там, у белеющего выступа, явно движение. Как мог точнее прицелился и выстрелил. Снова вспышка. Человек не черт. Заорал громко, бронясь, завыл. Тени качнулись. Я сделал шаг вперед под прикрытие камня. «Эй, выстрелы услышат!» «Я не так глуп, чтобы прийти один!» Даже забавно, что они не поверят, что я глуп именно настолько. В гулкой тишине послышался шорох. Тащили что-то тяжелое. Стон, снова тишина. Подождав для верности, я медленно пошел вперед. Через несколько шагов споткнулся, приложившись плечом и головой. Рискнул зажечь спичку. Круглые капли крови, следы сапог. Штука, о которую я запнулся, оказалась комом рогожи, размалеванная белой краской тряпка с тяжелым духом коровника, Поверху примотан коровий рог, нашиты куски старой шубы. Через грубый шов черное клеймо, мешок с рыбзавода. Счет времени я потерял. Шел вперед, стараясь не слишком шуметь и пореже чиркать спичкой. Лаз, мне показалось, снова стал немного уже, но двигался я свободно. Воздух посвежел, запахло степью, недавней грозой. Опираясь на мокрые стенки, я полез вперед. Туннель уходил наверх, как колодец. Наконец, в просвете сизое небо. Накинув рогожную рожу, я осторожно выглянул наружу. Одиссей, признаюсь, из меня вышел так себе. Да и зря я маскировался. Берег был пуст. Степь, укрытая молодой зеленой травой. Далеко в тумане мелькают огни Ряженого. Место показалось мне неожиданно знакомым. Вскоре я вышел к заболоченной тропе во враге. А вот и приметный черный тополь, осокорь. На стволе содрана дробью кора. Выходит, туннель, начавшись под обрывом, вывел меня туда, где напали на Любу Рудину. Обратно в Ряженое я добрался неожиданно быстро. Видно, уже привык к местным дорогам и балкам. У почты мелькнуло знакомое лицо, Стежка, брат погибшей Любы Рудиной, ладил сбрую лошади, запряженной в подводу, и отвернулся, хмуро зыркнув и пряча лицо за околышем кепки. Когда я почти прошел мимо, он вдруг окликнул. «Когда вещи-то, Люба, навернете? Уже ж ясно, что сама померла!» Значит, Турш не передал, паразит. Царапины зудели, грязь и глина неприятно подсыхали на шее. Признаюсь, хотел я только одного — добраться, наконец, до хаты. А первым делом необходимо было срочно поговорить с Турщом и заглянуть к фельдшеру, но задержался. «Вещи могут помочь. Можно узнать, кто их брал в руки». «Но я же брал!» Он насторожился еще сильнее. «Кто, кроме тебя и Любы? У меня есть особый порошок. Если им обработать, то видны отпечатки всех, кто прикасался». «Что же, порошок этот на все можно насыпать?» Он отвернулся к телеге. «А разве вот из человека?» «Конечно. Но время нужно, чтобы разобрать, чьи отпечатки». Ловушка примитивная. Расчет на то, что дактилоскопия для местных сродни алхимии. Да и я хорошенько хватил лишнего. Снять отпечатки с кожи — процесс сложнейший. После смерти должно пройти никак не больше часа. Пришлось туманно добавить, что это особый метод. Так что же выходит? Узнаете? А скоро? Вещи в ближайшее время вернем. Я решил переключиться. А насчет сама или нет, не все так просто. Появились новые обстоятельства. Стежка прищурился. «Чего это? Какие?» «Рассказать сейчас не могу». Я похлопал себя по карману, где носил блокнот. «Делаю отчет для начальства. Вы мне вот что скажите. Люба ведь хорошо округу знала. А тут все знают дорогу через овраг, по которой она шла». Лошадь дернулась. Стежка отвернулся к ней, поглаживая, успокаивая. «Чего мне с тобой гутарить? Чай не друзек!» Заговорил он, зло щурясь. «А по овражьям лучше меньше шастать. Вон, одежа изгваздана. Чего жил рвешь? Думаешь, начальство героем представится? Али место присматриваешь, где с Устиньей проще миловаться? Она здесь ни при чем, не зарывайся. А чего? Тебе долго кулюкать придется. Она у нас на ласку щедрая. Да, видать, не ко всем». Я усмехнулся, и он тут же рванул, успев двинуть мне под ребра острым кулаком. Лошадь шарахнулась в сторону. Мы завертелись клубком в пыли. Хорошо никто нашей позорной возни не видел. Наконец, кое-как скрутив его у подводы, я попробовал уговорить угомониться, но вместо этого Стежка резко двинул головой, целясь мне в нос. Отступив, я осмотрелся, посасывая сбитые костяшки. Ущерб невелик. Что-то порвали, что-то упало. К лавке шли люди. Стежка, молча поднявшись, принялся собирать подводу. Битых полчаса я стучал в двери Турща и ждал его на крыльце, но он так и не появился. Я сунул ему под дверь записку с просьбой разыскать меня сразу же, как вернется. Фельдшер, увидев мое лицо, притащил таз. Кое-как я привел себя в порядок. Отмахнувшись от расспросов, что решено про них с Анной, Я уточнил, не знает ли он, где наш комиссар. Рогинский рассеянно заметил, что он вроде бы уехал насчет Маевки, чуть не в Таганрог. Непонятно, когда вернется. А к вам сюда никто не приходил с пулевым ранением? Или, может, вас вызывали? Ранением? Нет. У нас тишь да гладь, благодать Божья. С самого утра. Дальше я не слушал, думая, как бы разыскать раненого и как скоро вернется Турщ. Фельдшер, вздохнув, сглазил. Мол, пошел отпереть на стук. Привезли старуху с распухшими от водянки ногами. Я заглянул в покойницкую, где держал записи и чемодан Родины. Мне показалось, что за окном у плетня кто-то прошел. Пока фельдшер возился со старухой, окончательно стемнело. Рогинский зажег лампы. Он наводил порядок, негромко расспрашивая меня о том, где я был все утро. Отвечал я рассеянно. Мысли вертелись вокруг туннеля. Вдруг в покойницкой послышался звон стекла. Мы бросились туда, где все завлакло черным дымом. Когда немного рассеялось, я сумел рассмотреть, что занялось в углу шкафа со склянками. Окно было выбито. «Крикнем подмогу!» Дверь скрипнула. Не глядя, Рогинский почти заорал. «Уйди, Аня! В углу только сами справимся!» Фельдшер сунул мне штору, сдернутую с окна, и шумно пыхтел, выливая воду. «Окно разбили!» Сбивая пламя, я сдвинул шкаф в сторону. «Под ноги смотрите! Лейте в тот угол!» «Поворачивайтесь живей! Чуть пиджак вам не прихватило!» Фельдшер ловко сдвинул венский стул. «Держите, кажется, все, потушили». «Облили качественно», — Рогинский притопнул ногой по обгоревшей половице. «Могло и неплохо заняться. Как-то моя Аня, как бы хуже ей не было. Сейчас найду вам руки обработать. Все же ожглись». Быстро вернувшись, он достал из уцелевшего шкафа чистые бинты, банку сборной мазью и засуетился. «Будет здесь одна спокойная ночь». Я-то по глупости своей считал глушь, сельская пастораль. А что в следующий раз? Ожоги были мелкие, ерунда. «Нет, ну что же вы решили с Анной?» Рогинский внимательно сворачивал ненужные бинты. «Ее нужно устроить в клинику в городе. Скажите, Аркадий Петрович, у вас всегда можно найти порошки немецкие, которые и в городе-то в аптеке не сыскать. Да и так, шоколад, кофе. Откуда нынче?» «Не из местной же лавки. Тут все достают. На почте можно спросить, вам оставят». Свертки на почте я приметил, но не предполагал, что этот невротик Остроданцев способен на контрабанду. Думал, его потолок — мелкое жульничество. А ведь и заяц может укусить. «Ох, ну, Егор Алексеевич, какой из Саши контрабандист? Вы правы, конечно, сам он только посредник. И не вторые даже, а третьи руки. Свертки приносят всегда разные люди, рыбаки. Мол, их просили передать. Или привезли, продают по случаю. Да и не узнаешь, когда что бывает. Как получит он, к примеру, хороший кофе, тут же скажет нам, своим знакомым». Наверху заскрипела дверь. Очень озабоченный, прихватив на шатыре бормоча «Ане может дурно стать», он быстро вышел. Я смотрел комнату. Она сильно выгорела с одного угла. Поджигатель или поджигатели дождались, пока стемнело. Выдавили переплет окна, сунулись в комнату, но быстро ушли. Уходя, кинули бутылку, ее осколки валялись тут же. Я поднял один из них, обернув руку платком. Принюхался. Простейшая зажигательная смесь, бензин для примуса. Для копоти добавили деготь. Сунули в бутылку тряпку и подожгли перед тем, как швырнуть в окно. Пол деревянный, загорелся быстро. Прихватив лампу, я осторожно спрыгнул с подоконника во двор. Прошел вдоль плетня. Во влажном мягком грунте четко выделялись следы. У фельдшера заплаты на подошве и каблуке галош. Его следы были старыми, перекрывались другими. Кто-то еще прошел в мягкой негородской обуви. И, наконец, самые свежие. Человек долго стоял под окном, чуть скошенный каблук сапога с оковками. Я узнал его. На земле пятна от бензина, горелые спички. Вернувшись к окну, я поднял лампу повыше. Основной принцип судебной медицины, сформулированный французом Лакаром, каждый контакт оставляет след. Четкий масляный отпечаток остался на обоях около оконной рамы. Поджигатель оперся рукой, когда влезал. «Есть у вас сито? Самое обыкновенное, для муки», — спросил я фельдшера, когда он вернулся. Сито я пристроил на гвоздь, что торчал в стене над отпечатком. На сито набросил тряпку, вымоченную в кипятке. Влажные обои легко отошли от стены. Так можно было вырезать кусок, не повредив оттиск и без того порченный гарью. Сравнил отпечаток с тем комплектом, что удалось снять с чемодана. Отпечаток подтвердил мою догадку. Да что там, уверенность. И вот вроде бы все законно, а в животе неприятный комок. Стежку заперли в подвале бывшей конторы рыбзавода. В помещении с обитой железом дверью и низкими на уровне земли окнами держали дебоширов и саботажников. Он твердил, что уехал из Ряженого сразу после нашей потасовки. Никуда ты не уехал. Дождался, пока стемнеет. Караулил за плетнем. Залез в больницу и поджег. Я не спрашивал, а утверждал. «С чего выдумал, что я?» — неохотно выговорил он, упорно глядя в сторону. «Ты за стену взялся. Неосторожно. В доме отпечатков не оставил. Помнил. А в окно влезал и ухватился. От злобы хотел на дым пустить», — проговорил он медленно. «С устьей видал тебя. Озлился». Когда я предъявил ему пыш из приметной бумаги, все той же старой с рыбзавода, признался, что во враге стрелял он, но для острастки. «Смотрел за тобой, когда ты с почты пошел. Убивать не хотел, а то б не промазал». За низким подвальным окном замелькали тени. Я вышел посмотреть, кто там. На меня налетела мать родинах. «Зачем вы его взяли? Он же ведь не тронул ее даже. Говори, так нет?» Значит, мать подумала, что Стефана держит из-за смерти Любы. Подозревала или знала. Я попробовал ее успокоить, но она не унималась. «Что ты понимаешь? Карболка, докторишка. Дочь не вернуть. А сын у меня остался. Чего Стежка сидит? Отпускайте по закону!» Вдруг разрыдалась мать. «Душа, сердце у меня надорвано. Живу уж и жду, когда приберет от всего этого». Продолжая плакать, присела на какой-то ящик у стены, сказала, что будет ждать сына. Я вернулся в комнату. Стежка все так же сидел, отвернувшись в угол. «Врешь ты все про злобу. Может, и злился, а поджег для другого. Испугался, когда про отпечатки услышал. Я тебя видел на гадючем куте, запомнил и узнал. Тебя совесть мучает. Ты и глаза Любе закрыл», — продолжил я. Стежка вскинулся. «Я нашел место, где на нее напали. Там, где ты стрелял в меня. Где товар таскают с берега. Ты ее подкараулил тем вечером. Я ведь легко доказать могу». Он дернулся, видно, хотел спросить, как. Но потом сник, поверил, сцепил руки. «Ну, встретил я ее. Случайно вышла. Она семью позорила. Люба знала эту дорогу. Она бойкой по малолетству была, всюду с нами, пацанами шастала. Знала и про лазы, и про то, что здесь в эту пору пройти можно». Он говорил, медленно подбирая слова. «Я ее как увидал на дороге, злость взяла. Но думал, удержусь, родня. Хоть и расплевались мы с ней давно. Предложил подвести, а она отмахнулась. Слово за слово. Она ведь как? Рыбаки с вазов, бывает, рыбу бросят, чтобы бабы подняли хоть что себе. Так она указывает на них. С этим, — он сплюнул на пол, — спуталась. Ну, поругались». Повторял, что толкнул случайно. Думал, что Люба расшиблась, и сам испугался. Но дальше путался. Не мог объяснить, как пришла мысль завернуть и утопить тело. Куда он отвез Рудину? Где и какую взял лодку? Выдумал, что перепугался, и не помнит, что делал. Отпирательства его выходили туманными, шиты были наскоро белыми нитками. Турщ, едва вернувшись, всерьез взялся за Остроданцева, служащего почты. Тот знал немного, но указал на тех рыбаков артели, что чаще всего приносили контрабанду. По его наводке начались обыски среди рыбаков и станичников. Потом среди тех, кто был на черных досках. Одного я узнал. В бурю на берегу он кричал артельщикам бросать лодки. Нашелся и раненый, которого я зацепил в туннеле. Ранение соответствовало выстрелу из нагана. Несмотря на манеру допросов Турща, взятые ряженые больше никого не назвали. Времени сговориться у них было достаточно. На своем они стояли твердо. Признались в хулиганских нападениях и в контрабанде. Однако твердили, что случалось, действительно перевозили вещи, продаваемые моряками с судов. Кофе, сахар, табак или мануфактуру, да и только. Сдали двух служащих таможни. Больше никого из сел и станиц. Турч был доволен. Ходил гоголем и ждал преференций от краевого начальства. Этих чувств у меня не было. Кроме того, дергало, как ноющий зуб, сомнение, чувство, что мы что-то упустили. Смерть Рудиной все же не вязалась со всей этой историей. Хотя ясно было, что если Стешка не врет, то он мог столкнуться с ней, поджидая подельников. И мотив для ссоры мог быть другим. Люба, предположим, вспылила, угрожала выдать. Занимаясь протоколом обысков, я также заметил, что у ряженых было найдено много вещиц из курганов. Не слишком дорогие медь и серебро, однако, очевидно, ценные в ином, историческом отношении. Тонкой работы. В описи партии Гросса таких вещей не было. Я просмотрел записи про эти вещицы. Ответ был один — нашли. Допустим. Но как именно ряженые умудрялись находить на свои приобретения покупателя и устраивать связи с турецкими и другими иностранными судами в порту? Да еще и нападение на партию краеведов. Ряженые утверждали, что сидели, ждали, а как увидали, что едут, так и брали. Но ведь находки перевозили без графика. Караулили сутками? Как можно точнее, я скопировал несколько любопытных изъятых бумаг с пометками на латыни и зарисовками, символом змеевой луны. Он был изображен немного грубо, иначе, хотя и узнаваем. Очень кстати приехал Гросс, с ним еще пара археологов с раскопа. Я узнал среди них Мирона Сушкина. Гросс довольно долго рассматривал находки, изъятые у ряженых, но опознал, как похищенные, лишь несколько. Про остальное подтвердил, что, видимо, ряженые копали где-то самостоятельно. Я ждал, пока он подпишет все бумаги, и тут меня окликнул Сушкин. Он, казалось, был рад меня видеть. «Что же, все кончено? А этот случай с несчастной девушкой дознались?» Я пробормотал что-то невнятное, что можно было бы принять за согласие. «Ужасно рад, что все улажено. Можно продолжать работу. Вы в ряженом еще задержитесь? Заезжайте, посмотрите, как будем вскрывать камеру второго кургана». Я ответил, что и так слишком задержался, и мне давно пора уехать. Мирон хотел еще что-то сказать, но к нам подошел Гросс, на ходу отрывисто бросив, что нужно отправляться обратно. Повернувшись ко мне, требовательно заявил, что просит вернуть находки партии как можно скорее, и, едва попрощавшись, вышел. Сушкин еще помялся, но двинулся за ним. Следующим утром из Таганрога прислали двух милиционеров, и ряженых отправили в город на подводах под усиленным конвоем. Непривычно немногословный Рогинский поинтересовался у меня, не еду ли я с ними. Но мне не хотелось. Возвращаясь в хату, размышлял о том, как побыстрее выбраться из ряженого, и не сразу заметил толпу у стены крайнего дома на неширокой площади. За плечом прохожего мелькнул знакомый истрепанный серый пиджак, запрокинутая голова. Граждане переговаривались. «Прихватило. Плохо стало». Растолкав толпу, я узнал Псекова. С него слетели остатки солидности, теперь это был жалкий старик, который все шарил вокруг, искал свою шляпу. Кто-то из мимо идущих поднял ее, сунул ему. Но он продолжал суетиться, держа одну руку у левого бока, там, где сердце, морщась, почти плача. «Его нужно усадить. Помогите скорее!» Кто-то услышал меня, и из лавки напротив притащили стул. «Давайте присядем вот здесь. Боль в грудной клетке? Выше. Покажите». «Это ерунда!» Ерунда. Не в этом дело. Он мотал головой, не отвечая. Поймите, ведь кончено все. Я всерьез опасался, что он зарыдает, и любопытные не расходились. При них было понятно, я не добьюсь толку. Разойдитесь, если он не получит воздуха, может умереть. Вранье сработало. Оборачиваясь, нехотя, но разошлись. Расскажите же, какие симптомы, где? Это ни к чему. Он неожиданно сильно оттолкнул мою руку. Все кончено. Бумаги. Все мои итальянские бумаги пропали. Слезы уже текли на седые усы, на руки, и он не вытирал их, как будто не чувствовал. Из его слов я понял, что он выбежал на улицу за помощью, но какой и от кого он ее ждал, он и сам не знал. Кое-как мне удалось отвезти его домой. Ему выделили комнату в доме, которую он раньше занимал, как управляющий. Сбиваясь, он рассказал мне, что, вернувшись домой, не нашел своих итальянских бумаг, переписки с посольством, паспорта. И главное, драгоценного вызова. Той бумажки, которую он в упоении рассматривал накануне. Потеря сокрушила его, сделав из крепкого старика растерянного ребенка. Чувствуя почти физически его тоскливое отчаяние, успокаивая его, я сам не знаю как дал ему слово, что все бумаги я найду и верну. Кажется, даже пообещал привлечь к делу милиционеров из Ростова. Тупица и болван, я ругал себя за это. Но как было не пообещать, когда он ледяными ладонями, не отпуская, сжимал мои руки. К тому же после моих обещаний, наконец, удалось с трудом, но все же напоить его лекарством. Он уснул. Первым делом я, стараясь не шуметь, тщательно вспоминая все правила обыска, осмотрел его комнату. Кто знает, может, старик просто засунул куда-то вчера драгоценные бумаги, слишком крепко выпив. Проверил его одежду, чемодан, ящики стола. Бумаг не было. От фельдшера, он сам сказал, ушел еще засветло и никуда по дороге домой не заходил. Пора было ехать в Ростов, тянуть невозможно. Я вышел, аккуратно прикрыв дверь. В Ростове первым делом я отправился в уголовную милицию. Хмурый Начо Гроу устроил мне разнос за то, что надолго застрял в Ряженом и не посылал никаких вестей. Но показалось, чехвостил он больше для вида. В любом случае, ему было не до меня. Вооруженные грабежи, крупные аферы и самогонщики были для города проблемой более весомой, чем события в сельской местности. То и дело останавливаясь, то уступая дорогу конвою, ведущему голубятника с узлом простыней в руках, взяли на горячем, то здороваясь, то отвечая на вопросы, я, наконец, добрался до кабинета, который занимал как эксперт и судврач. Повезло. Застал и Васю Репина, и Сидорню. Вася Репин, несмотря на повязку на выбитом еще в гражданскую глазу, хорошо стрелял, искренне интересовался работой криминалиста, стараясь избегать только присутствия на вскрытиях. Каждую свободную минуту он читал, любую книгу или бумагу, что попадалось под руку. Сын горничной, он пришел в народную милицию как энтузиаст и борьбу с преступностью, как и победу пролетариата во всем мире, нес как знамя на манер рыцарей. Также по-рыцарски он был готов отстаивать достижения революции и грядущее, безусловно, светлое будущее перед каждым, кто, как ему казалось, в этом сомневался. Сидорня — бывший гостиничный швейцар, попавший в милицию больше по случаю, первое время любил подначивать Репина. Их споры бывали слышны на всем нашем этаже. Вася в запале то и дело выбегал в коридор, вернувшись, выкрикивал в распахнутую дверь очередной аргумент. Сидорня в ответ только усмехался. Споры их обычно заканчивались абсолютно мирно. И только один перерос в потасовку. Сцепились, как сейчас помню, из-за того, что увлеченный Вася долго и со вкусом рассуждал о том, что теперь вся земля в народной собственности. На что Сидорня отложил заполняемый реестр и сказал, что всю жизнь копил на дом в два этажа на каменном фундаменте. А теперь вот и собственность частную отменили, и деньги все в гражданскую пропали. А тебе революция этот дом бесплатно даст. За просто так. Какой захочешь. Это же равенство среди всех классов населения, — горячился Репин. После они не говорили между собой дня три. Однако же Васин идеализм, который даже вши, тиф, вся грязь и тяжесть гражданской, а потом и будни в народной милиции не смогли погасить, вызывал у всех невольное уважение. Во время споров Вася даже становился выше ростом, а его единственный глаз сверкал, как у скандинавского бога. Споры постепенно сошли на нет, о чем я немного жалел. Следить за их перепалкой было приятным разнообразием при нашей не самой веселой работе. Самсон Сидорня — крупный, молчаливый, полная Васина противоположность. Ни разу не пожаловался на круглосуточную работу, при случае вспоминая, что швейцарам ему частенько приходилось не спать ночами. Постоянно он таскал мне и Репе то сахар, то деликатесы в виде сала, присланного родственниками из деревни. А еще снабжал Репина английскими и французскими романами о жизни ловкачей и аристократов, которые Вася обожал, несмотря на чуждую буржуазную идеологию. Репин как раз что-то рассказывал о своей поездке в Екатеринодар, где подтягивал знания на курсах для губотделов. Он был строг и важен. Постоянно одергивал пиджак с квадратными по моде плечами и с такой плотной, стоящей колом ткани, что, казалось, он надел на себя шкаф. Заметив меня, еще раз одернул полу и добавил смущенно. «Вот, построил себе пиджак. Форму всякий раз не наденешь, я берегу. А это в мастерской заказал, у швейки». Я горячо похвалил. Сказал, что очень хорошая вещь и видно качество. Сидорня принес горячий чайник. Я вынул привезенные из ряженого деревенские гостинцы. Вася все говорил о поездке на курсы, который был несказанно горд. Достал и развернул стенгазету с наклеенной в самом центре фотокарточкой. Цепочка людей позировала у какой-то невысокой массивной горы. Гора оказалась дирижаблем, на который в милиции собирали деньги. Вася радовался, что приложил руку к сбору. И с азартом живописал, как все подробности полета дирижабля передавали по радиоточке и даже связались на коротких волнах с экипажем. «Хрипит!» — говорил он, довольно мотая головой. «Голос! Но ведь расстояние какое! И все же слышно! Он передает, мол, привет, товарищи!» Вася подпихивал газету поближе. «Вот это высота!» Слушать было интересно, да и отвлечь его от этих грандиозных событий удалось с трудом. Наконец, договорившись обо всем с Репиным и Сидорней, и, главное, выбив разрешение выехать из города у Начугро, я решил заскочить на квартиру. На светлой длинной улице было уже совсем тепло. Толпы прохожих, ржание лошадей, движение, суета, стук в будке сапожника, рябы и афишные тумбы — все это было непривычным, цветным и громким после плоского неба ряженого. На тротуаре устроились торговки с корзинами. Самая первая зелень, жмых, леденцы. В сквере репетировал оркестр, готовясь к майской демонстрации. Золотая медь тяжелых труб вспыхивала на солнце. Мальчик старательно бил в висящий на боку барабан. Блики труб поймала дверь под зеленой вывеской. Парикмахерская Красного Креста. Вдыхая острые химические запахи, я подумал было подстричься. Но, заглянув внутрь, увидел, что не дождусь очереди и до обеда, а хотелось успеть еще домой бросить вещи и веломашину. Достижения прогресса вязли в густой магии ряженого. Уже некоторое время я занимал одну из комнат в бывшем доходном доме ростовского промышленника Гвоздильного Короля. Дом стоял на границе между Ростовом и Нахичеванью, армянским городом. Во дворе болталось белье, дети играли в красную конницу, подначивая какого-то Витьку спуститься к ним на улицу из квартиры. Выводили уличные певцы. «Я Мишу встретила на клубной вечериночке». Картину ставили тогда «Багдадский вор». «Граждане музыканты стараются для вас, поддержите». Охочи кария и желтые ботиночки зажгли в душе моей пылающий костер. Стоило певцам замолчать, вступало горловое воркование кочунов, голубей. Они ходили по двору, ничего не опасаясь, характерной походкой покачиваясь. У лестницы вышла заминка. Тащили из кузова авто полосатый матрас. Жильцы в доме сменяли друг друга едва ли не еженедельно. Все были заняты улучшением жилплощади, разменивая угол большой светлой комнаты на меньшую, но с раковиной, и наоборот. Артист-куплетист со второго этажа женился на кассирше из кинематографа, и многодетная мать поменялась с ними комнатами за доплату. А официант с верхнего этажа съехал неведомо куда, и его комнату заняла жизнерадостная пара – молодой инженер стекольного завода «Пролетарий» с женой. Поднявшись в свою комнату под крышей, я, наконец, бросил вещи. Услышал окрик соседа, настройщика Фегина, дяди Баруха. «Вы прямо загорели, Егор!» Настройщик в свое время очень выручил меня, предложив комнату. Он объяснял свой поступок разнообразными выгодами для себя. Например, утверждал, что рабочим дают скидку за пользование электроэнергией и водой. «А вы идете как рабочий, сотрудник милиции», — говорил он. Но на самом деле он и его жена просто скучали по сыну, моему ровеснику, который перебрался в Москву. Жена дяди Баруха все пыталась кормить меня обедами, которые смутили бы и Гаргантюа, при наступившем в конце НЭПа дефиците продуктов, ухитряясь что-то доставать по знакомым. Вот и сейчас предложила мне скушать хотя бы свежее сваренное яйцо. Тесную кухню, темную из-за винограда, укрывавшего дом, где она разбирала продукты из лавки, заполнял кисловатый запах свежего хлеба. Достав из матерчатой сумки длинную булку, франзолю, по 10 копеек в булочной, протянула мне. Обедать я отказался, некогда. А вот половину булки взял, не споря. У меня было дело к давнему знакомому, медицинскому профессору, моему старому наставнику Эбергу. Я придумал устроить Анну Рогинскую в отделение нервных болезней при местной городской больнице. Хотя бы временно. Я давил в себе уверенность, что это не выход и дело не решит. Да и вообще, что я за сотрудник уголовной милиции, раз позволяю жалости брать верх. Статья 25 нового кодекса требовала выяснять в каждом случае, совершено ли преступление из корыстных побуждений или без таковых. Ответа на вопрос кодекса у меня не было. Сомневаясь, я завернул в узкую кишку двора Эбергов и поднялся к крыльцу их причудливого с башенкой дома. Эбергу оставили почти все комнаты, как врачу, оперирующему хирургу и профессору. Намереваясь нажать кнопку электрического звонка, я столкнулся с дочерью Эберга, Аглаей. Глаша Эберг, которую я знал еще гимназисткой, теперь уж полностью стала барышней. Виделись мы редко, до этого только раз в редакции газеты, где она пробовала писать заметки. Тоненькая, высокая, чуть раскосые глаза, лукавый и милый вид. Одета без моды, очень просто и ладно, как может себе позволить женщина хорошо сложенная. Эберга не было дома, а сама Глаша собиралась в лавку и расстроилась, что я не согласился зайти выпить чая. Она выслушала мое дело и взялась помочь. «Папа будет поздно вечером. В клинику вы и не думайте ездить. Он все равно занят на операциях. Я все передам папе. Он устроит». Я оставил ей для него записку. Мы прошли по улице к лавке. Папиросники, приплясывая, вопили. «Кому спичек, папирос? Спички шведские, советские, полчаса вонь, потом огонь!» А я, посматривая на тонкие запястья Глаши в рукавах светлого пальто, ее аккуратный носик в профиль, вдруг разглядел в суете улицы весну. Оказалось, что на каштанах уже стоят тяжелые, как медом испачканные почки, готовые взорваться цветом. Отчаянно зеленая южная трава лезла в щели брусчатки. Ярко-полосатые маркизы над уличными кафе раскрывались хлопком лодочного паруса. Это движение и звук всегда напоминали мне первые дни весны в Ростове. Обходя лужу у синей двери пищебумажного магазина «Панченко», Глаша рассказывала мне, что Эберг не бросает госпиталь. «Папа, конечно, говорит, это потому, что пенсия его в банке само собой, пропал. Но вы же, Егор, его знаете. Пенсия ни при чем. У него вечно феноменальное количество дел, и усталость он отрицает». Смеясь, призналась, что она теперь абсолютно готовая домашняя хозяйка. Мелит кофе на неделю, колет сахар, знает, где и что можно достать, сговаривается с кухаркой, и они по очереди берут, что нужно. Я подумал, что ее совет может помочь с моим списком покупок из Ряженого. «Много вам нужно купить?» Я достал из кармана листок, потянула из пальцев. «Можно?» Ниже наклонила голову. «Почерк у вас, Егор, совсем как у папы. Вот здесь не разберу. Это мыло?» На улице пыльного красного кирпича сохранились еще непманские лавочки. Глаша осмотрелась. «Думаю, здесь». Стекло закрыто крепкой широкой фанерой, мелом выписан имеющийся товар. Неподалеку мальчишки вытащили выброшенный корсет с лентами, бросали камешки, как в манекен. Глаша потянула меня в лавку. Я решил было, что это девичья стыдливость, но она разбила мою версию, простодушно объяснив. «Да что вы, это ни при чем. Но вот если таким мелким камнем в глаз запульнет, травмы глаза очень опасны». «Я прямо слышу голос уважаемого профессора Эберга», — поддразнил я. «Кажется, у вас и его усы, и борода видна». Кроме нас в лавке не было никого. Продавец засуетился. Дергая, с треском надрезал ситец. Советовался с Глашей по поводу аршинов и расцветок, называя ее то барышней, то гражданкой. Тыкал в рулоны мануфактуры железной линейкой, доставал жестянки с пуговицами, мотки ниток. Поручив им список, я задумался. Что же привезти Устенье? Мне хотелось, чтобы это было что-то особенное. Рассматривал полки за дергающимся плечом служащего. Мыло сибирский мускат, вода парижский левкой, круглые коробки с пудрой. «Почти закончили ваш список», — Глаша повернулась ко мне от прилавка. «Еще одно дело есть. Хочу выбрать подарок. Вот, может, платок?» Служащий подвинул ко мне картонную коробку, полную нитяных перчаток. «Красивая она?» — спросила Глаша, перебирая перчатки и кивая служащему. «Давайте вот эти. Впрочем, неважно. Я не об этом хотела спросить. Она брюнетка или светленькая? Выберем платок в ее цвет, для ее типа. Брюнеткам хорошо красное». «Давайте красное». С разумной и практичной Глашей дело шло веселее. Вот только она сама погрустнела. Я удивился, когда она добавила к покупкам бумажный фунтик. «Это пусть будет от меня, для нее. Той, для которой платок и перчатки». Я заглянул в кулечек. «Конфеты?» «Леденцы с ландрином, но особенные. Обертка с гаданием. На каждой бумажке картинка и стихи. Ей понравится». «Хорошо вы придумали». Глаша отвернулась, спрашивая о своих покупках. Служащий принялся проворно выставлять тяжеленькие флакончики с фиолетовой жидкостью, денатурат для примуса. Быстро все выбрав, Глаша сговорилась, чтобы мои свертки принесли на квартиру настройщика. Уже на улице, повеселев, заговорила о фильме, который недавно смотрела. «Очень интересная картина. Инженеры в Москве получают таинственное сообщение и никак не могут разгадать его смысл. А сигнал этот, только представьте, с Марса. И сам Марс, и марсиане совершенно похожи на настоящих. Они повсюду используют чистую энергию». «Вы разве, Глаша, видели настоящего живого марсианина? Давайте руку». Я помог ей переступить через весеннюю лужу. «Я не смеюсь, но ведь в самом деле». «Это по произведению Аэлита, писателя Толстого Алексея. Давайте вместе сходим. Вы же видели». «О, я 100 раз могу смотреть». Мне было жаль отказывать, но пришлось сказать, что я никак не могу. «Служба. Нужно по неотложному делу успеть в городской музей. Тогда хоть вечером приходите». Она позвала меня на ужин и сказала, что будет ее приятель, журналист.